Глава 20. Оккультизм. Знания бесовские. За голодающим в многодневном посте Христом внимательно наблюдал дьявол. Он выжидал, чтобы в минуту кризиса предложить ему свои услуги и тем самым уловить Христа в свою волю. Дьявол просчитался в отношении Христа, но не в отношении человечества. Он и сегодня внимателен к симптомам духовного голода души человеческой и готов по первому зову предложить свое блюдо. Стоит христианину заняться изучением какого-либо вопроса, и все идет навстречу. Господь, обстоятельства, память. Не замедлит и дьявол со своим подносом. Когда я вплотную подошел к вопросу изучения внутреннего мира, и эти два слова почти не уходили из ума, попадается брошюра. И в ней почти сразу такие слова. Если хочешь знать внутренний мир человека, тебе нужно изучить две великих науки – хиромантию и френологию. По форме черепа и его выпуклостям, по линиям ладони ты сможешь знать душу человека. Если бы Ева жила еще и сегодня, она узнала бы этот вкрадчивый голос в Эдемском саду вблизи дерева познания добра и зла. Да, это он, древний змей, предлагает свои услуги за мизерную плату, послушание ему. Он не останется в долгу, а дарит новыми знаниями и способностями, превышающими человеческие, которые захватят новизной, неожиданным эффектом и упрочат власть дьявола над душой. Долгое время оккультизм был уделом немногих. Спиритизм и раджа-йога, сакагагаи и гипноз, астрология и гороскопы – все это действовало местами и довольно осторожно. Вера, хотя и номинальная, помогла до некоторой степени сохранять дистанцию между простыми смертными и этой бесовщиной. Но более 40 лет назад состоялся первый в истории съезд гадателей, астрологов, спиритов и колдунов всех мастей. Все, кроме серьезных христиан, встретили это сообщение довольно спокойно и с усмешкой. Христианам эта весть сказала о многом. Это смотр готовности темных сил, своеобразные военные учения перед приходом ко всемирной власти Антихриста. Сегодня среди интеллигенции всего мира стало модным увлечение раджа-йогой и астрологией, хатха-йогой и идеями с вами. Делаются попытки овладеть энергией психики. Если бы все это не сопровождалось успехом, даже пользой в своем роде, то давно было бы забыто людьми. Но факты убеждают. Вот фрагмент одной из встреч с этим разрядом людей, довольно образованных и интересных. Отлично сервированный стол, тактичность, юмор, непринужденность. В такой атмосфере началась намеченная встреча. Мы знали о них кое-что, они о нас почти ничего. Только о профессии, для которой было достаточно минимума образованности. О христианских убеждениях решено было молчать до последнего, чтобы предубежденность не помешала встрече. «Что будем пить? Коньяк?» «Надеюсь, мы попали в общество трезвенников». «Правильно, будем пить абрикосовый сок». Начался обед, умные разговоры о последнем кинофильме. Но чувствовалась скованность долгим вступлением главной теме встречи, которая была известна обеим сторонам. Пришлось ускорить начало беседы такой фразой. «Вы утаили от нас одно блюдо». «Что мы вам не поставили?» — забеспокоилась хозяйка угощения. «Поставили все, но главное утаили». «Что же?» «Нам обещали встречу с умнейшими людьми, с нестандартным мышлением и обширным диапазоном познаний». «Вот что! Придется держать марку умных людей», — с явным облегчением произнесла хозяйка. Из-за стола донеслись два слова из предстоящей темы – астрология и гороскоп. Друг вполголоса говорит: «Вот уже и подают утаенное блюдо». Улыбнулись собеседники и ставят первый вопрос. «Что вы думаете о гороскопах?» «Хотим прежде знать, что вы вкладываете в это слово». «Год рождения?» «Сороковой?» «А точнее, 26 июля». И почти сразу вполголоса меж собой. «Так это был понедельник, лев или дракон?» Пришлось осторожно вмешаться. «Признавайтесь, кому вы меня ближе, ко льву или дракону?» Улыбнулись опять и продолжают громким шепотом составление моего гороскопа. «Здесь солнце, правая сторона». Опять вмешиваюсь. «А если не секрет, что значит правая, левая сторона?» Одна из собеседниц начинает объяснять. «Добро и зло, свет и тьма». «А если по этим ручьям подниматься вверх, каким истоком придем? Бог и дьявол?» «Да, Бог и дьявол. Так вот, левая сторона искушает человека. Чаще всего три натиска. С ней нужно быть вежливым и тактичным». «А знаете, мне дана власть над левой стороной». «Как так?» Собеседники в недоумении. «Очень просто. Именем Иисуса Христа и никакого заигрывания. И будет слушаться. Уже слушалась». Слышу они меж собой о духе, душе, теле. Спрашиваю: «Вы что, свободно ориентируетесь в этих понятиях?» «Свободно». «Интересно, я тоже. Давайте обменяемся понятиями». «С удовольствием, вы первый». «Хорошо», — пообещал я. Но одну собеседницу, видимо, не оставляли в покое слова о власти над левой стороной. Над чем-то хлопоча она возбужденно сказала: «Послушаем, что скажут биотоки Земли». И стала раскладывать метеорит и еще что-то. Все затихли, мы тоже, еще не зная, что являемся свидетелями обыкновенного спиритического сеанса связи. Но собеседник из темного мира почему-то не явился навстречу, чем окончательно расстроил владелицу метеорита. Она стала возбужденной, нервной и заторопилась домой. Несмотря на отчаянные попытки удержать ее общими усилиями, нам не удалось. Мы еще не знали, что она изучает черную магию и таблицы Торо. Когда дверь захлопнулась, последовал вопрос: «А как вы почувствовали, что здесь левая сторона?» «Очень просто. В Библии написано: «Испытывайте духов, от Бога ли они?» 1 Иоанна 4:1. От ваших увлечений астрологией припахивает левой стороной. Есть опасность угодить в зону действия левых сил, если еще не угодили, и будущее разделить с ними. Как тонущий корабль увлекает в громадную воронку все, связанное с ним, так и вас увлечет обреченный на погибель дьявол. А зачем вам это? Вы же порядочные люди. Собеседники призадумались, затем говорят: «Но ведь гороскопы говорят правду». «Хотите проверить? У вас должна быть такая-то черта характера». «Есть». «И вот еще такая-то. Есть?» «Есть и это». «У вас должна быть вот такая способность. Есть?» «Да, есть». «Вам приходится много вникать в жизнь других людей, так же?» «Так». «Это все было правдой?» Хотя они ничего не знали обо мне и моем труде в церкви. Кто-то из них, задумавшись, произнес фразу: «Почему же они не приносили нам этих знаний?» «А откуда и кто приносит вам знания?» «Ночью ангел приносит знания. Не так давно я получила ночью интереснейший материал. Проснулась, записала все. Вижу, что это готовая диссертация. Но мне самой еще нужно изучить ее. Я ее пока мало понимаю. Если бы у всех оккультистов теория не подтверждалась фактами, она была бы оставленной и не имела легионы приверженцев. Но когда учение подтверждается фактами, тогда схватывается бетон в фундаменте убеждений. Множество бабок лечат неизлечимые болезни. Гипнотизеры мнут психику человека как глину. Буддийские монахи, суданские чародеи, индийские йоги, японские сакагакаи творят сверхъестественное, пользуясь источниками каких-то особых знаний, недобытых людьми. Благодарение Богу за наш строй, пресекающий деятельность оккультистов. Но, к сожалению, их становится все больше, и все чаще они получают место на сценах и в лечебных учреждениях. Все это делается за безобидной вывеской психологических опытов, кожно-оптического зрения, психической энергии и так далее. Библия сообщает, что недалеко уже от нас то время, когда восстанут лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Матфея 24:24. И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми. Откровение 13:13. И мы присмотримся, как начинается это восстание лжепророков. И их скромные пока еще действия, своеобразная разминка перед бурной деятельностью в очень близком будущем. Экстрасенсы. Внуково. Группа жизнерадостных лыжников гуськом тянутся по трапу в самолет. На лыжах у одного из них по надписи «Экстрасенс» и «Белая магия». Уже в Минводах подхожу к нему. «Разрешите полюбопытствовать?» «Пожалуйста». Эти странные надписи – дань моде или увлечение? Нет, просто слышал лекцию об экстрасенсах и написал под впечатлением. Прощаясь, он обещал стереть надписи и очень просил помочь достать Библию. И таковых, подхваченных волной моды на оккультизм, становится все больше и больше. И хотя они не понимают сути экстрасенства, но их манит перспектива сверхъестественных способностей, возможности удивить собравшихся в веселом застолье даром ясновидения. Кто такой экстрасенс? В прошлом это чадо из большой семьи прорицателей, ясновидцев, чародеев, ведущих свою родословную из древнего Вавилонской эпохи. Теперь они говорят о себе так. Экстрасенс – это человек, у которого повышенная чувствительность к ауре. А если по-народному, это люди, обладающие какой-то силой. Во времена Людовика XIV и кардинала Ришелье одна супружеская пара, муж и жена, сквозь толщу земли ощущали и могли указать, где и на какой глубине есть вода. Они назвали много таких мест, и люди вырыли колодцы, пользовались этими благами, а экстрасенсов, мужа и жену, посадили в Бастилию, где они просидели всю жизнь за колдовское деяние. Это из доклада Спиркина, исследователя и популяризатора экстрасенства. Послушаем, что говорит он по интересующему нас вопросу. Что могут экстрасенсы? Ко мне приехал из Риги студент-экстрасенс, излучает энергию глазами и руками, воздействует так, что чувствуешь, как он пронзает тебя взглядом вверх, вниз, горизонтально, кругами по часовой стрелке и против. Недавно в одном высокопоставленном научном центре женщина-экстрасенс из Казахстана Феодосия Даниловна Конюхова, сидя перед комиссией врачей, физиков с приборами, усилителями и умножителями, говорит: «Человек, сидящий справа от меня, страдает воспалением уха. Причем я говорю с абсолютной достоверностью, и спорить со мной нет смысла. Пусть этот человек возразит, если хочет. Встает полковник и признается, что у него действительно воспаление правого уха. Я ее спрашиваю, как вы могли определить? Отвечает, у меня кольнуло в ухе, когда я вошла в его образ. Она дает полковнику бутылочку с водой, которую зарядила своим биополем, и просит пить в течение недели. И так пропустила всех участников эксперимента, точно поставив диагноз каждому, в том числе и мне, сказав такую точность, до которой не каждый врач докопается. Я вспоминаю, как 16 лет назад впервые присутствовала как психолог на одном интереснейшем эксперименте по телекинезу. Женщина взглядом привела в движение пропеллер на металлическом стержне, который находился под стеклянным колпаком. Сидишь, смотришь, сплошная мистика. Но ведь это не вечера на хуторе близ Диканьки. Это же аудитория в 900 человек, где огромное число ученых. Но тем не менее пропеллер вздрогнул и начал вращаться, и мы вздрогнули. Экстрасенс Нинель Кулагина, Ленинград, перемещает графин с водой весом в 553 грамма. Шафика Карагула, доктор меднаук США, в книге «Порыв к творчеству» приводит пример разоблачения разведчика с помощью экстрасенса. Экстрасенс-голландец Краузе раскрыл более 100 уголовных преступлений и был убит, когда его привлекли к расследованию дела Моро. Мафия знала мощь и особенности Краузе, знала, что он легко найдет нужные нити и людей, и его убили. А теперь я хочу вам прочитать один документ, протокол прокурора, который потряс меня тогда, когда я впервые прочел его. Волнует меня и сейчас, когда я знаю его почти наизусть. 6 ноября 1978 года в Смоленске пропала 14-летняя девочка-москвичка. 19 ноября подруги ее семьи привезли 4 фотографии и школьную форму пропавшей девочки, которые были показаны экстрасенсу В. И. Сафонову. Он сразу же сказал, что все предметы говорят о том, что девочка уже мертва. На карте соответствующего масштаба он указал приблизительно местонахождение тела в 40 километров от Смоленска. Отметил также, что, по-видимому, девочка была изнасилована, что у нее также повреждена грудь и шея. Приблизительно такую же трактовку дал и другой сильный наш экстрасенс, абсолютно не связанный с В.И. Сафоновым. Поскольку родители девочки были люди высокопоставленные, они имели возможность обратиться также к популярным экстрасенсам в Польше, Англии, откуда получили, правда, более оптимистические ответы. Однако весной во время паводка, вблизи Смоленска, именно в 40 километрах, во льду, был обнаружен труп этой девочки, изнасилованной, с изрезанной грудью и шеей. Много раз Спиркин упоминает имя Джуны Давиташвили и не только Спиркин. Джуна – ассирийка по происхождению. Все предки ее лечили, подлечивали. Она с 3 лет была приобщена к этим занятиям. Позже училась у экстрасенса Сумчадзе. Теперь работает в клинике Госплана над проблемами бесконтактной акупунктуры. Ей достаточно провести руками по телу, чтобы рассказать человеку о его болезнях и прошлых травмах. От глаз экстрасенса не скрыты интимные взаимоотношения людей. Кто кому симпатизирует, кто к кому тянется, хотя внешне это не видно никому другому, где-нибудь, на вечеринке или застолье. Один раз на эксперименте Кулагиной присутствовал ее начальник. Потом он вызвал ее и говорит: «Я не знал, что ты у нас такая чудная и талантливая. Покажи еще что-нибудь. Ну, например, можешь прочесть в закрытой записной книжке?» «Могу. На первой странице под обложкой записной книжки фотография вашей секретарши, а фотография жены под задней обложкой». Секретарша при этом вспыхнула от смущения, а начальник сказал: «Достаточно». Этих примеров очень много. Мы ограничимся еще одним. болгарская ясновидящая Ванка. Ее предсказанием, сбывшимся, был удивлен Сергей Михалков. Еще одному литератору она предсказала, что у него сгорят архивы рукописей. Он и поверил, и не поверил, но все же перевез их на другую квартиру, однако они там и сгорели. Хранится протокол, когда Ванга задолго до выборов предсказала, что Картер будет президентом только один год, а то, что Индира Ганди вновь будет переизбрана премьером, Ванга предсказала за 7 месяцев. Ванга задолго до смерти сына Индиры Ганди предсказала, что он погибнет в авиационной катастрофе. Об этом свидетельствует соответствующий протокол, который хранится у болгарского профессора Лазанова. Этот ограниченный перечень дает нам некоторое представление о возможностях экстрасенсов. Экстрасенсы предлагают свои услуги. Они предлагают помощь в поисках воды, полезных ископаемых, преступников и так далее. Спиркин сетует на то, что в США на службе у государства находятся 25 тысяч экстрасенсов, а наше правительство неохотно идет навстречу. Они также предлагают помощь в выборе места для строительства домов, чтобы постройка не пришлась на район подземной пустоты или биопатогенной зоны, зоны опасных излучений, как имело место при постройке ресторана в Норильске, который провалился под землю. В США ежедневно 30 тысяч больных получают помощь экстрасенсов. Как объясняют экстрасенсы суть этого явления? Вокруг всего живого, человек, растение, существует биополе. В инфракрасных лучах вокруг руки и листочка виден венчик света. Это аура. Сила свечения зависит от эмоционального состояния. Цвет – от характера. Аура добрых людей – золотистого или светло-салатного цвета. Отрицательные эмоции порождают темно-серый, темно-зеленый цвет ауры. Так вот, если у среднего человека свечение 100 единиц, то у экстрасенса в несколько раз ярче. У Джуны – 500, у Криворотова – 600 и так далее. Чем выше свечение, тем большей силой обладает экстрасенс. Психометрист – экстрасенс высшего класса. По кольцу, серьге, тюбику помады узнает до 70 признаков хозяйки – какая она, чем больна, склонность к мужчине и так далее. Они заявляют, что и одежда наша хранит информацию о нас. Не отсюда ли рекомендация? Гнушаясь даже одеждою, которая осквернена. Иуды, 23 стих. Экстрасенсы якобы видят ауру и по ней узнают, что в человеке. Своим биополем они якобы производят коррекцию биополя пациента и таким образом лечат. Снимают головные боли, диагностируют, подпитывают своей биоэнергией и так далее. Есть среди них доноры и вампиры, выкачивающие из них психическую энергию. Напомним, что один из журналов сатанистов так и называется – «Вампир». Изучая работы экстрасенсов и об экстрасенсах, делаешь невольный вывод. Сами они почти не понимают сути происходящего, но делают отчаянные попытки объяснить с материалистической позиции, чтобы снискать расположение материалистов и выйти на официальный уровень, отбросить приставку «оккультная», стать в один ряд с наукой. Больше того, открыть на манер Запада институт парапсихологии, издавать свои труды, одним словом, действовать. Они неприкрыто заигрывают с наукой, и та, к сожалению, начинает таять под их ласками. Итог может превзойти Запад, где все смешалось в кучу – наука, религия, оккультизм и десятки философских измов. Наука, хотя и делает вид, что с оккультизмом ей не по пути, все же не прочь взять для себя все съедобное из его кухни. И уже берет. Мы не говорим сейчас, хорошо это или плохо. просто настораживает стирание границ между ними. Это все заметнее становится в последние дни. И ко времени прихода Антихриста исчезнут совсем. Все станет просто и естественно. Любое сверхъестественное будет привычным, демистифицированным. И сам Антихрист проявит оккультные способности в небывалой мере и их передаст своему лжепророку. Творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле. Откровение 13:13-14. Это не голословное утверждение о стирании границ. В журнале «Знание. Сила. Номер 7» за 1984 год опубликована статья Энн Федотовой с непривычным названием «Лицо твоей руки». Это уже не слабая попытка, а довольно решительный шаг в выведении хиромантии в ранг науки. Та же упряжка, только кучер другой. Прежде хиромант, теперь дермоглиф, часто с ученой степенью. От греческого «дерма» – кожа, «глифе» – гравирую. В дело идет весь реквизит хиромантии. 6 основных сгибательных складок ладони, а также линии Солнца к счастливой судьбе, линия Марса к долголетию, холм Меркурия, таланты в науке и так далее, холм Венеры, любовь, чувственность, лунная возвышенность, романтичность. Откровенно припахивает астрологией и гороскопами. Психотроника, дермоглифика, гипнотерапия – это новые вывески на древних чародейских уделах, ныне прибранных к рукам наукой. И уже не найти, где кончается наука и начинается оккультизм. Древний египетский жрец, посмотрев внимательно в глаза, по радужной оболочке глаза определял, чем страдает человек, какой орган у него болит. Спиркин. «Я могу по радужной оболочке глаза сделать полную диагностику вам», говорит мне уже не житель Древнего Египта, а вполне современная молодая женщина-врач-диагност. И если в ту далекую пору расцвета Дельты Нила способность угадывать давалась в результате определенного ритуала посвящения себя одному из богов, то теперь это дается изучением учебника, где крупным планом на весь лист снята радужная оболочка глаза с указанием узких сегментов, куда спроектированы многие, если не все органы тела в виде нервных клеток, которым подходят от них биоэнергетические каналы. И еще мудреная современная вывеска «Иридодиагностика» красуется там, где в прошлом было более понятное чародейство. И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали то же своими чарами. Исход 7.11. Акупунктура. Точки акупунктуры открыты в древности в Китае. Там же изготовлен многие столетия назад медный человек с указанием местоположения этих точек. Китайская иглотерапия была императорским уделом. У нее кровавая предыстория. Пленным и рабам вбивали гвозди в различные участки тела и наблюдали, какой орган начнет выходить из строя. Таким образом, обнаружено около 1000 точек, куда потом китайцы вонзали свои золотые и серебряные иглы, леча больных. Затем иглотерапия перешагнула Великую Китайскую стену и стала достоянием всего мира. В последние десятилетия к системе точек приковано внимание многих ученых. Заметили, что в этих точках наблюдаются приливы и отливы биотоков, соответственно, настроению человека. Предполагают, что у человека есть 7 энергетических центров, носящих индийское название чакры, и все они закольцованы так называемым китайским меридианом. Так это или нет, скажет со временем психотроника. область науки, занятая вопросами психической энергии и биополей. Снимите носки, ложитесь на диван. Больно? Пальцы придавили одну из точек около пятки. Нет. А здесь? Немного. А здесь? Больно. Идет диагностика по точкам. Столбик цифр растет. Затем врач говорит. Вы перенесли на ногах воспаление легких. У вас искривлена носовая перегородка. Было то и другое, отвечает пациент, мой друг. Левый глаз у вас начинает хуже видеть, а вот здесь у вас постоянно колет, немного выше сердца. И так далее. Пациент все подтвердил. А остальное я вам скажу наедине. И то все правда, сказал он мне впоследствии. Пришлось спросить ее. Скажите, где у вас граница науки и мистики? Какое отличие вашей практики от экстрасенса, хотя бы Джуны, тоже занятой диагностикой? Ведь вы верующий человек, нет ли опасности в поисках новых методов лечения забрести в зону действия оккультизма или, проще, чародейства? Тем более метод диагностики по радужной оболочке глаза ничем не отличается от жреческой практики древних египтян. Френология. О ней пока мало говорят, и незаметно, чтобы она торопилась выйти на официальный уровень под вывеской науки. Но первые робкие шаги в этом направлении уже делаются. Пришлось видеть и слышать, как по форме черепа и костей лица почти безошибочно определяли некоторые интеллектуальные способности человека. И занимался этим не жрец, не суданский дукун, а тот же врач-диагност. Видимо, недалек день, когда наука присоединит к своим владениям и эту колонию, френологию. Разглядят и здесь неведомые науки закономерности. И таким образом экстрасенсы, френологи, хироманты, спириты, гипнотизеры, йоги и астрологи перестанут существовать. Все во всем будет наука, еще вчера ругавшая их, а сегодня введшая их в свой храм вместе со всеми их пожитками. Становится очевидным, что оккультизм принимает подданство науки. И снова мы еще не говорим, плохо это или хорошо. Намерение автора – понять суть происходящего, а не просто подтасовать под свои убеждения. Этому и будет посвящена следующая глава.